Глава 25. Мне столько всего нужно было сказать Кейрану, что сначала я даже не знала, с чего начать. Но затем придумала. Да и обстановка, надо заметить, весьма благоприятствовала долгому и откровенному разговору. Крепким и горячим, что мне пообещал Девардис, оказался напиток, очень похожий на грог. Горьковато-сладкий, слегка пряный, согревающий. Пили мы его, сидя у камина в комнате, которая называлась «Малой гостиной». После ухода призрака атмосфера в особняке изменилась. Здесь как будто даже теплее стало. Хотя, возможно, сказывался еще огонь, разожженный в камине и уютно потрескивающий поленьями, и высокий бокал с напитком, который я держала в ладонях. И тепло сидящего рядом мужчины. Его рука лежала у меня на плечах, а взгляд был направлен на меня. Всем своим видом генерал выражал внимание и готовность выслушать все, что я собиралась ему рассказать. Эта история началась с того, что в доме одного очень нехорошего человека, графа Гринвилла, родилась девочка-полукровка по имени Амайя. Я не умолчала ни о чем, ни о шантаже и магическом воздействии, что граф оказывал на дочь, ни о ее тайной переписке с матерью, сумевшей заглянуть в будущее Амайи и не увидевшей там ничего хорошего, в случае, если девушка останется в родном мире, ни о зелье соблазна, которое ей пришлось подмешать генералу из Империи демонов, чтобы стать его женой, потому что так захотел Гринвилл, ни о побочном эффекте этого злосчастного приворотного зелья. Рассказала я и о шайке заговорщиков, которые не желали заключения мирного договора с людьми и заморочили голову Амайе. А она была очень одинока и никому не могла поведать о том, что стала лишь пешкой в игре собственного отца. И о ритуале, которому Лианна Акрис научила свою дочь. Ритуале, что прошел успешно. И в результате место Амайи Девардис заняла я. Мое согласие для обмена телами полукровке не потребовалось. Или я дала его, сама не осознавая этого? Когда прочитала книгу, написанную провидицей из моего мира, и не на шутку возмутилась той несправедливой судьбе, которая выпала сопернице главной героини. «Меня зовут Анна. Аня», — сказала я. И я, как могла, старалась сделать так, чтобы все в жизни Амайи наладилось. Думала, что после этого смогу вернуться в свою жизнь. «И ты в самом деле собираешься туда вернуться?» — спросил генерал. Его взгляд потемнел. Пальцы с такой силой стиснули бокал, что удивительно, как тот не раскрошился. «Хочешь уйти от меня?» «Нет», — призналась я. «И не только потому, что, возвратившись, я застану другой момент, не тот, из которого переместилась сюда. А потому что я люблю тебя, Кейран Девардис, и хочу остаться с тобой навсегда. А та жизнь, она уже не моя, и мне лишь остается надеяться, что, получив эту возможность, Амайя сможет обрести счастье и любовь, как я». Договорив, я поставила почти опустевший бокал на столик и потянулась к Кейрану, обхватила ладонями его лицо и, сократив и без того небольшое расстояние между нами, поцеловала. Сама. Первая. Так, как мне хотелось. Девардис ответил на поцелуй. Прижал меня к себе, путаясь пальцами в моих распущенных по плечам волосах. В каждом его движении была страсть, которую он так долго сдерживал и, наконец-то, выпустил на волю. И моя собственная страсть была такой же. Между нами больше не оставалось никакой лжи и недомолвок, а мужчина, которому я отдала свое сердце, теперь знал мое настоящее имя и происхождение. И, к счастью, его это не испугало. А, впрочем, разве должен суровый генерал демонов чего-то бояться? Пусть даже жены из другого мира. Ведь мои чувства к нему были искренними, и наверняка он это чувствовал. «Ани, любимая, будь моей. Стань моей навсегда». Кейран назвал меня на свой манер, и мне это даже больше понравилось. Его голос прозвучал хрипло, возбуждающе, так что желание потекло по венам вместе с кровью, опьяняя сильнее выпитого грога. Горячая ладонь поднялась по моей спине от талии к шее, Ловкие пальцы потянули за шнуровку платья, распуская ее сантиметр за сантиметром и стягивая ткань с плеч. Обжигающие губы прижались к нежной коже за ухом, и я громко ахнула, все больше погружаясь в неистово огненную пучину, из которой мне не хотелось выныривать. «Не уходи!» Сминая рубашку на его груди, выдохнула я, когда он вдруг слегка отстранился. «Но мой, предназначенный мне самой судьбой, мужчина, сделал это лишь для того, чтобы легко подхватить меня на руки и отнести в отведенную для нас двоих спальню. И я этот порыв оценила. Все же широкая кровать определенно удобнее, чем диван в малой гостиной. Ведь там мы могли любить друг друга, не боясь ненароком свалиться на пол. До самого утра, пока за окном не забрезжил рассвет и не напомнил о том, что новый день означает не только перемены в наших отношениях, но и то, что о заговорщиках теперь известно не только мне, принцу Илианне, но и моему генералу.